Глава 34. Ветер гнал дождевые тучи на восток, и небо над ипподромом Ньюбери было свинцового цвета. «Неудачный день для спорта на открытом воздухе», — подумала Ева, проходя мимо манежа, по периметру которого под зонтиками ютились кучки зрителей, наблюдавших за тем, как с лошадей последнего заезда снимают седла. Из громкоговорителей бодро разносился голос ведущего, но все, кто был в здравом уме, собрались в баре, где можно было наблюдать за происходящим по телевизору. Вход на трибуну Беркшир находился напротив бара, и Ева поднялась в лифте на 4-й ярус, где, как сказал Гэвин, располагались представительские ложи. Персонал суетился, входя и выходя с подносами. Через открытые двери доносились голоса и веселый смех. Ева спросила Лорни Андерсона, и ей указали на дверь в середине коридора. Ложа была большой и квадратной. Раздвижные стеклянные двери вели на широкий балкон, с которого открывался отличный вид на ипподром. Гости пили кофе, бренди и портвейн. Несколько человек, сидевшие вокруг обеденного стола, болтали и смотрели повтор предыдущего забега на настенном мониторе. Ева спросила у пожилого мужчины в твидовом костюме, сидевшего в кресле-каталке, где она может найти Лорни Андерсона. «Вон он курит», — ответил мужчина, указывая в сторону балкона. Она пробилась сквозь толпу гостей и толкнула раздвижную дверь. На балконе оживленно беседовали двое мужчин. «Я ищу Лорни Андерсона», — сказала Ева, выглядывая наружу. Мужчины обернулись, и тот, что пониже ростом, сказал: «Лорни, это я». «А вы, наверное, Ева». Он затушил сигарету и прошел в ложу, увлекая Еву за собой. «Пойдемте найдем тихий уголок. Я так понимаю, вы давний друг Гэвина». Коренастый, с широким смешливым лицом, он был одет в отлично сшитый костюм коричневого цвета с шелковым галстуком-бабочкой. Хотя на вид ему было около 50, густые волосы уже поседели, и он в точности соответствовал описанию человека, которого Стив Уилби видел с Джейн на Беркли-сквер и который, как он предполагал, был ее отцом. «Обед закончился, но, может быть, вы хотите кофе, чай или что-то покрепче?» Голос у него был приятный. «Спасибо, ничего». Андерсон пододвинул два стула, и они сели за стол. «Гэвин говорит, что вы расследуете убийство Джейн», — начал он. «Он объяснил мне ситуацию с комиссией по пересмотру уголовных дел и сказал, что у вас осталось мало времени. Буду рад помочь, чем могу. Видите ли, я хорошо знал Джейн». Ева удивила мягкость его тона. «Вы имеете в виду, знали по работе или как-то еще?» Он внимательно посмотрел на нее. «И то и другое, я думаю. Нет ничего плохого в том, чтобы рассказать вам. Конечно, в то время мне пришлось обо всем рассказать полиции. У них были записи всех моих телефонных разговоров с ней. Слава богу, у меня было прочное алиби, иначе, я уверен, они попытались бы повесить это проклятое дело на меня». «У вас был с ней роман?» Андерсон поморщился. «Я с тех пор развелся, позже снова женился, так что ко мне никаких претензий. Но я бы не назвал это именно так. У нас не было романа в точном смысле слова. Скорее, легкие флирты, скажем так». «И не более того?» Ева вопросительно посмотрела на него, и он пожал плечами. «Слушайте, работа на ипподроме довольно скучная. Джейн была новенькой, друзей у нее было мало. По-моему, те девушки, с которыми она жила в одном доме, были вполне себе стервозными. Кроме того, ей нравилось, когда ее время от времени куда-нибудь приглашали, угощали ужином. Я иногда покупал ей небольшие подарки, но ничего особенно дорогого, такого, что могло бы привлечь внимание». «Вас видели с ней на Беркли-сквер?» «В самом деле?» «Ну что ж, вполне возможно. Мой офис как раз за углом. Мы иногда встречались, когда она была в городе, и вместе обедали. Мне было проще встречаться с ней не в Марлборо. Джейн была милой девушкой, но она знала, что я женат и заходить дальше не хочу». До сих пор он не пытался ничего отрицать, но у Евы сложилось впечатление, что Андерсон приукрашивает историю. С его подачи все выглядело легко и безобидно, но такое беззаботное, взвешенное отношение к флирту редко бывает с обеих сторон. Не зная Джейн, невозможно было сказать, льстило ли ей внимание такого человека, как Андерсон. Может быть, она была влюблена в него? А может, как он сказал, просто была довольно легким флиртом, что бы это ни значило. Лорни Андерсон производил впечатление человека, который привык к флиртам, как он их называл, и, вероятно, умел держать ситуацию под контролем. Интересно, почему он решил жениться? Может быть, совмещая одно с другим, он развлекался или получал острые ощущения? Но в данный момент это не имело значения. Если только полиция не проявила некомпетентность, они должны были очень тщательно проверить его алиби, учитывая звонки Джейн и его собственное признание их близости. Допустив, что отношения Джейн с Лорни Андерсоном развивались, что она питала надежды на что-то большее, это, вероятно, объясняет, почему она решила прекратить встречаться со Стивом Уилби. «Как долго продолжались ваши отношения?» — спросила Ева. «О, месяца три примерно, вплоть до ее исчезновения». Ей вспомнились слова Шона Фаррелла о том, что у Джейн было полно денег. «Помимо обедов, ужинов и маленьких подарков, вы еще и платили ей, не так ли?» Андерсон поменял позу и впился в нее глазами, как будто хотел, наконец, рассмотреть ее как следует. «Гэвин говорил мне, что вы проницательны». «Откуда вы знаете про деньги? Я никогда не рассказывал об этом полиции». «Почему же?» Он еще какое-то время смотрел на нее, как будто оценивая, потом вздохнул. «Если честно, наверное, со стороны это выглядело не совсем чисто и привносило ненужные нюансы. Любопытно, что ему было стыдно за деньги, но больше ни за что». «Вы давали ей наличные, так?» — сказала Ева. — «Причем немало, судя по тому, что я слышала». Он кивнул. «За секс? Или за что-то еще?» Андерсон усмехнулся, обнажив щель между двумя верхними передними зубами. Небольшие карие глаза лучились удовольствием. «Я ни разу в жизни не платил за секс, во всяком случае, прямо. Нет, Джейн кое-что делала для меня. Это была деловая договоренность. Вот для чего я подружился с ней в первую очередь». Он заколебался, потом наклонился к Еве, опираясь рукой на стол и плечами отгораживаясь от остальных гостей. «Я подозревал, что на ипподроме Уэстерби что-то происходит. И мне нужен был кто-то, кто отслеживал бы ситуацию», — понизив голос, произнес он. «То есть вы использовали Джейн?» Андерсон склонил голову на бок и насмешливо посмотрел на нее. «Поскольку вы старый друг Гэвина, я не стану обижаться. Все, что я могу сказать, это что Джейн не была против нашей договоренности. Она была милая девушка, хорошенькая, но немного наивная и неопытная. Ей было трудно и одиноко, а мне нужна была информация. Это была выгодная сделка для обеих сторон». И снова Ева задала себе вопрос, была ли Джейн так уж счастлива выполнять эту договоренность, хотя сейчас уже не узнать. О чем вообще идет речь? Скажем так, имели место очень странные результаты. А результаты скачек? Он кивнул. «Две мои лошади должны были пробежать намного лучше в нескольких забегах, чем они пробежали. Я обратился к Тиму Майклсу по этому поводу. Он страшно рассердился, но я видел, что задел его за живое. Он прекрасно знал, о чем я говорю. Пытался объяснить это, обвиняя жокея или утверждая, что лошадь, должно быть, подцепила вирус или просто не в форме. Конечно, всякое случается. Лошади и жокеи не роботы. Но я не единственный на ипподроме, кто заметил что-то подозрительное. Короче, я начал присматриваться к тому, что происходит, и какое-то время все шло как по маслу. А потом, когда я начал уже думать, что ошибся, это повторилось снова. На этот раз я обратился в британское управление конного спорта, которое как раз стало официальным регулятором этого вида спорта. А что, по-вашему, происходило? На ипподроме практиковали договорные скачки? Он кивнул. Полиция была задействована? Не знаю, дошло ли до этого. Неофициально говорили, что в том году управление провело несколько расследований. Но хотя тренер, владельцы и два жокея были в итоге отстранены, запрет на дальнейшую деятельность получили только тренер и один из жокеев. Интересно, что этот жокей раньше выступал за Тима Майклса. А Тим Майклс был под следствием. А Джейн я знал, что с ним разговаривали. Она сказала, что пару раз следователи из управления приходили на ипподром, хотя Тим выставлял это как что-то обычное. Еще она подслушала однажды, как Тим и его жена Салли припирались на эту тему. Как-то вечером все ушли домой, но Джейн вернулась, чтобы забрать что-то. Она тогда рассказала, что Тим и Салли были у него в кабинете, и между ними была настоящая распри. Даже через закрытую дверь она слышала, как Салли разносит Тима, предупреждая, что их ждет разорение, если кто-то из владельцев лошадей узнает, что в их отношении ведется расследование. Понятно, Тим утверждал, что ему нечего скрывать. Но, похоже, Салли ему не верила. Вот вам и доверие между мужем и женой. Я не знаю, встречались ли вы когда-нибудь с Салли, но нрав у нее крутой. Говорит, что думает, и не стесняется в выражениях. Я знакома с ней, и мне понятно, что вы имеете в виду. А они знали, что Джейн подслушала их разговор? Она сказала, что улизнула из офиса, прежде чем они вышли, так что не думаю. Когда это было? За несколько недель до того, как Джейн исчезла. А потом Тим покончил с собой. Вы рассказали об этом полиции? Конечно. Но они не слишком заинтересовались. Особенно, когда я сказал, что у меня нет доказательств. Может быть, они и связались с управлением, но я не в курсе. А вскоре арестовали кузнеца, и на том дело кончилось, я так думаю. Еву не удивило, что полиция отвергла эту версию. Фаррелл, ревнующий, агрессивный бывший бойфренд, был гораздо более подходящим подозреваемым. Но и в этом случае, если кто-то узнал, что Джейн шпионила, а тем более на ипподроме происходило что-то криминальное, что следовало скрывать, это был подходящий мотив для убийства. Вспомнив странную сцену между Гарри и Стейси Вудвард, свидетелем которой она стала, Ева хотела спросить Андерсона, что он теперь думает об ипподроме Уэстерби и считает ли, что сейчас там все чисто. Но она напомнила себе, что даже если он что-то знает об этом и готов дать какие-то комментарии, к убийству Джейн это не имеет никакого отношения. Важны только события десятилетней давности. Что представлял собой Тим Майклс? Андерсон задумчиво посмотрел на нее. Когда-то он был хорошим человеком. Хотя, как я понимаю, в подметке не годился своему отцу. У меня никогда не было проблем с Тимом на личном уровне, пока я не начал задавать неудобные вопросы. Он так настойчиво убеждал меня в том, что я ошибаюсь, что я задумался, а не верны ли мои подозрения. Как говорится, нет дыма без огня. Что, если Джейн обнаружила что-то еще, и Майклс понял, чем она занимается? Мог он убить ее, чтобы заставить замолчать? Андерсон скрестил руки на широкой груди. А в общем-то все возможно. Люди способны на самые ужасные вещи, когда их загоняют в угол. Некоторое время он смотрел в пол, изучая носки своих начищенных коричневых ботинок. Тим, конечно, был бы в бешенстве, если бы поймал ее на шпионаже, сказал он задумчиво. Но скорее он бы просто уволил ее. А что, если она его шантажировала? Он посмотрел Еве в глаза. Джейн не была такой. Она любила хорошие вещи, хотела иметь немного денег, но я не думаю, что с моральной точки зрения она была таким человеком. Кроме того, вряд ли у нее хватило бы смелости. Но все-таки, если бы он узнал, как бы реагировал? Скачки были источником и смыслом его жизни, а репутация — это все на его уровне. Он бы боролся до последнего, чтобы сохранить все в тайне. Но если он убил Джейн, Почему так скоро после этого покончил с собой? Угрызение совести? Андерсон покачал головой. Не тот он был человек. Тим не был наделен достаточным воображением или чувствительностью, чтобы иметь развитую совесть. Кроме того, даже если я прав в том, что происходило, вовсе не факт, что его признали бы виновным. Такие вещи редко бывают однозначными. Расследование и управление может затянуться на месяцы, а то и годы. А если в дело вмешивается полиция, то она обычно все разваливает. В последнее время было много случаев, когда людям, которые занимались всякими сомнительными делами, удавалось выкрутиться. Но если бы у Тима все пошло не так, и ему запретили бы заниматься его бизнесом, я думаю, ему было бы очень трудно жить с этим позором. В такой момент... Андерсон поднял указательный палец. Он запросто мог бы решить, что жизнь не стоит того, чтобы жить. Но зачем делать это после того, как он избавился от Джейн, когда все продолжается? Ева кивнула. В его словах был смысл, и, насколько она могла судить, Лорни Андерсон хорошо разбирался в людях. Кого-то убить, чтобы заставить замолчать, а потом покончить с собой, было совершенно бессмысленно. А Гарри Майклс был вовлечен в работу ипподрома в то время? Безусловно. Хотя Тим все еще в значительной степени рулил делами. Я никогда не ладил с Гарри, он самодовольный дурак. После смерти Тима, когда я сказал ему, что забираю лошадей, между нами произошла серьезная ссора. Как вы думаете, Гарри мог быть замешан во всем этом? Он задумчиво посмотрел на нее. Я не знаю, честно. Они с Тимом не ладили какое-то время, у них произошло что-то вроде раскола. По слухам, Гарри носился с мыслью открыть свой собственный ипподром, что в семействе Майклсов было бы воспринято как кощунство. Самоубийство Тима, конечно, положило конец этим планам. А вам известно, почему они не ладили? Наверное, все то, что бывает между отцами и сыновьями. Тим был человек старой закалки, в то время как Гарри увлекался всякими новшествами, которые Тим, вероятно, не одобрял. Ей хотелось еще поспрашивать о Гарри и сегодняшних делах, но это, хотя и было интересно с точки зрения понимания обстановки, уводило от того, что произошло с Джейн. «Вы знали еще одного владельца, некоего Стюарта Уэйда? Он звонил Джейн раза 2-3 за неделю до ее исчезновения, да и раньше тоже. Я знаю, о ком идет речь, но о нем самом ничего не знаю, кроме того, что они с Гарри и друзья, а водой не разольешь». Ева поблагодарила Андерсона за то, что он уделил ей время, и спустилась в фойе. Она уже собралась выйти на улицу, когда услышала, как кто-то зовет ее по имени. Обернулась и увидела, как от бара к ней направляется Гарри. Она замерла. «Ева, какой сюрприз! Что вы здесь делаете? Вот уж не думал, что вы любительница скачек!» Гарри улыбался искренне, как будто действительно был рад ее видеть. На мгновение в ее памяти всплыла темная спальня в коттедже, неизвестный мужчина, навалившийся на нее, переворачивающий ее, как куклу, то в одну, то в другую сторону. «Встречалась с Лорни Андерсоном», — ответила она. Улыбка исчезла с его лица. «Надеюсь, он не наплел вам какую-нибудь чушь. У этого человека буйное воображение. Надо было нам тогда привлечь его за клевету и отдать под суд. Но отец не хотел шума». Ева с отсутствующим видом посмотрела на него. «Он звонил Джейн за неделю до ее исчезновения. Вот почему я здесь». Выражение лица Гарри несколько смягчилось. «Я помню, вы говорили. Лор не смог объяснить свои звонки?» «Да-да, что-то обычное для него». «Очень хорошо. Вы уже совсем выздоровели. Выглядите отлично, но мы очень волновались за вас. Простой вирус. Сейчас все в порядке». «Замечательно. Может быть, снова поужинаем вместе? Я...» На плечо ему легла крупная рука. Позади него возвышался громадный, как башня, сын Стюарта Уэйда, Дэймон. «Ты идешь, Гарри? Папа ждет на улице». Ева впервые слышала, как он говорит. В его речи не чувствовалось ни малейшего намека на северный акцент, какой был у Стюарта. По коротким отрывистым гласным она предположила, что Дэймон учился в какой-то дорогой частной школе на юге. Несмотря на то, что они познакомились на рождественской вечеринке, он не смотрел ей в глаза, как будто не замечая. Не признак ли это вины? «Ева, извините», — сказал Гарри, — «мне нужно идти. У Стюарта лошадь участвует в следующем забеге. Я позвоню вам позднее». Они с Дэймоном быстро спустились по ступенькам и вышли на улицу, направляясь к манежу. Дэймон своей ручищей как будто погонял Гарри. Глядя им вслед, Ева вдруг подумала, что Дэймон больше похож на босса Гарри, чем на его клиента.